открою вам один свой секрет, свою истину. Я писал бред для кого-то искренне. Я скажу вам честно, все песни, тексты, не я это писал, не я это черкал. Это был вообще чужой, я его не знал. Он свои условия мне на ухо диктовал. Голосом народа он себя назвал. Я его слушал, но не понимал. И вот он, я здесь, выхожу на пьедестал. Среди шакалов и вонючих гиен. Каждый хочет отломить поскорей кусок мяса. И лучше пожирней на заказ блюда. Да пошли вы нахуй, мое мясо вам все не по нраву. И тебе не нравится, ебни-ка себя в задницу. То, что я делаю, тебя не касается. Во-первых, забудьте, что было. Во-вторых, цензура, критика, нах. В-третьих, кем были, теми и остались. Только в новых ролях, в новых ролях. Во-первых, забудьте, что было. Во-вторых, цензура, критика, нах. В-третьих, кем были, теми и остались. Только в новых ролях, в новых ролях. Раньше выхавали наше дерьмо с ложечки волына. Деньги, глаза, девочки втыкали на глаза очки, качали в тачках. Наш музон был на всех торговых точках. Если в ладах ЗП по плату доставали, наши славные хиты все мозги проебали. И все довольны, с улыбкой на роже ждут новых хитов. И что же, что вам в этот раз написать по заказу? Чё-нибудь по кайфу, чё-нибудь, чтоб охуеть? Нет, уж закончились рифмы без мазы. Теперь вы начинаете под нашу дудку петь. Жрёте раз в 10 больше наших треков. Пытаетесь сорвать, пока есть кучу дисков. Вы уже похожи не на человеков, а нас считаете походу за артистов. Но это не так, мы люди только выше. Будьте с нами наравне, и может услышат, может полюбят. И вы на облаках будете летать, будут золото пинаты. Если вы не рядом, идите лучше нах. Наши рифмы как были, так и будут пиздаты. Забудьте слова, хотим это, хотим то. Это не культурно. Во-первых, во-вторых, не равняйте наше старое дерьмо с тем, что сейчас. Это в-третьих, мы были на высоте, на ней и остались. Что писали раньше, не сравнить, что сейчас. Мы молоды были, для вас, сука, старались. А сейчас посылаем нахуй получившуюся мразь. Во-первых, забудьте, что было. Во-вторых, цензура, критика, нах. В-третьих, кем были, теми и остались. Только в новых ролях, в новых ролях. Во-первых, забудьте, что было. Во-вторых, цензура, критика, нах. В-третьих, кем были, теми и остались. Только в новых ролях, в новых ролях.